Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник всех русских святых был установлен в 1918 году, когда начались гонения новые на церковь, и церковь нуждалась в заступничестве прославленных наших святых. Праздник этот был установлен как раз в тот период, когда к сонму уже прославленных святых начали присоединяться множество новых святых. Вы слышали сейчас, как много святых в земле российской. Целый час ровно мы называли их имена, и воистину это сладостная молитва. И, по крайней мере, мы имеем возможность хоть однажды помолиться сразу всем русским святым. Так вот, это предстательство русских святых было столь велико, что, как вы знаете, Церковь наша прославилась таким множеством святых, которых, как мы говорим, часто не могут вместить никакие календари. Сотни тысяч, а может быть миллионы новых мучеников и исповедников российских были явлены у Господа. И это одна и та же святость. Лики святых различны, пути их очень различны, но все они идут одним и тем же путем, который есть Христос. И мы с вами призываемся идти тем же самым путем. Мы призываемся с вами задуматься о том, что если установление праздника русских святых, сугубая молитва к ним, дала миру такое великое множество новых святых, то в новых испытаниях, которые с неизбежностью придут в церкви, сколь большее множество святых должно явиться. Кажется, так должно быть. Однако сегодня хотелось бы обратить наше внимание на слова одного старца благодатного, который подвязался как раз в годы, когда лились реки крови наших мучеников в северных лесах у нас, в те самые годы, когда на Афоне Силуан, преподобный Афонский, совершал свой подвиг, говоря о том, что молиться за других – это кровь свою проливать. И вот этот их единый подвиг замечателен сам по себе. Но сейчас я хотел привести слова этого старца, который радостно говорит о жизни всех христиан, о том, что для любящего Бога смерти нет, о том, что вся жизнь наша земная есть пасхальный переход, переход из одного состояния в другое, крестный и пасхальный одновременно. «Для меня лично, — говорит этот старец, — жизнь другого мира более реальна, чем моя жизнь здесь. Чем больше христианин живет внутренней жизнью, чем больше он свободен от мира, тем больше, пусть незримо для других, он приближается к другому миру. И когда приходит кончина, то все становится легко. Тонкая завеса, отделяющая этот мир от другого, просто растворяется, — говорит он. Но самое главное в его рассуждении – это о тайне беззакония, о тайне греха. Тайна греха, замечает он, в действии уже давно. Я думаю, что жизнь сейчас разворачивается в обратном направлении. В самом деле, как много мучеников было у нас, и сейчас неисчислимо много, как никогда. Это показывает, как много еще у нас святых. «Но придет время, — говорит он, — зло достигнет такой силы, что не будет мучеников. Так велико будет всеобщее отступление от истины и в самой церкви». То есть для нас, казалось бы, естественно ожидать, что еще большее число мучеников явится в будущем, поскольку зло становится более наглым, раскрывается до конца, испытания церкви будут более страшными. И эти слова старца трудно так просто понять, потому что это противоречит какой-то естественной логике, как будто бы. Но мы понимаем, что здесь предупреждение о самом страшном, что может быть в церкви, о новых формах войны с церковью, которые использует враг. Уже, как мы видим, не разрушение церквей, а забота о том, чтобы церкви теряли свою благодатную силу, чтобы верующие все больше и больше становились теплохладными, были готовы идти на такие компромиссы, победителями из которых всегда выходит, как известно, дьявол. Вот об этом предупреждении, об этом более глубоком и страшном испытании. «Сын человеческий, — говорит Господь, — придя в своем последнем и славном, страшном пришествии, найдет ли веру на земле?» И его предупреждение о том, чтобы мы не боялись убивающих тело, но более боялись тех, кто по убиении душу может вернуть в гиену, имеет как раз вот этот смысл. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что праздновать память наших святых русских, и в особенности новых мучеников и исповедников российских, это не значит просто вот так прославлять их в стихирах, благоговейно повторять их имена, а это значит, как говорят сами святые, глубоко войти в их подвиг и подражать их подвигу. В этом прославление святых. Какие бы ни были обстоятельства нашей жизни, какие бы испытания нам ни давал Господь, всегда они касаются одного и того же. Готовы ли мы принять ту святость, которую Господь нам дает? Способны ли мы сохранить заповеди Божии, о которых в Евангелии апостол Иоанн Богослов говорит, что они не тяжки суть, но они легки, когда есть любовь ко Господу, когда есть у нас благодать? Святые отцы предупреждают нас о всех временах, говоря, тем более о последних, что не все спасаются, потому что трудно жить в этом мире, где грех все более и более утверждается как нормальное явление, трудно жить в этом мире и исполнять заповеди. И Спаситель призывает нас к ответственности. «Кто из вас, желая построить башню, — говорит он, — не сядет вначале, чтобы произвести расчет затрат и посмотреть, сможет ли он до конца довести свой труд, опасаясь, что, положив основание и будучи не в состоянии завершить свое строительство, он подвергнет себя насмешкам тех, которые будут говорить: «Вот человек, который начал строить и не мог завершить». И какой царь, говорит Господь, прежде чем вступить в войну с другим царем, не сядет вначале, чтобы рассчитать, сможет ли он с 10 тысячами человек противостоять нападению того, кто идет на него с 20 тысячами. Это значит, прежде чем трудиться для Бога и сражаться с дьяволом, прежде чем серьезно прославлять наших святых, сделаем расчет, чем мы располагаем. Если мы думаем, что вполне можем начинать, то мы более чем легкомысленны, потому что башня, которую мы намерены строить, стоит безумную цену, и враг, который идет нам навстречу, духовная сила, перед которой мы ничто. Малейший из них, по слову преподобного Серафима Саровского, может одним коготком перевернуть всю землю, а присутствие бесовское самого князя тьмы становится все более ощутимым и явным здесь на земле. Понимаем ли мы, что перед нами задача, которая абсолютно превосходит наши силы? Знаем ли мы, что мы не в состоянии трезво оценить свои возможности, не обманывая себя? Вот этот момент мы должны увидеть и понять, что такое подвиг святости и к чему мы призываемся и перед чем мы стоим. И однако мы не должны никогда унывать, потому что уныние – это сдача уже всего. Это уже тьма грехов всех вместе взятых, это заранее, без боя, отказ от дара Христова. Есть место для надежды всегда. Для нас должно быть ясно одно, что мы устремляемся к невозможному. И мы можем совершить невозможное в том, кто укрепляет нас, готовя к делу, которое совершается только крестом, только Духом Святым. И многие слышат это предупреждение Христа по-другому. Они боятся Бога, но больше всего армии дьявола, и делают вывод, все хорошенько взвесив, что надо идти на соглашение с противником, и посылают к нему издалека послов с подарками, чтобы заключить мир. Ну, может быть, не буквально так, вы скажете, но посмотрите, разве мало среди христиан тех людей, кто служит всю жизнь двум господам, или в конце концов никому не служат, живут до поры до времени сами по себе, как будто бы нету в мире ни Бога, ни дьявола в той страшной реальности, которое открывает нам святость наших святых. И разве мало тех, кто, служа Богу, оказываются способными идти на все более крупные сделки с врагом, чтобы уберечь себя и свое войско от полного разорения? И они правы по-своему, потому что самое надежное, что можно заключить об этом мире, рассуждая чисто по-человечески, это то, что положение в нем остается всегда безнадежным. Но можем ли мы представить, чтобы кто-нибудь из святых, чтобы царь-мученик Николай, все наши новые мученики-исповедники российские, все преподобные и богоносные отцы наши, все святители наши, шли в сражение с дьяволом, ничем не рискуя? И во все времена есть такие люди, у которых горит сердце любовью ко Господу. И мы знаем, что страшно носить имя Христово среди людей, и все труднее будет это, и все страшнее на самом деле носить имя Христово. И мы должны знать, какие опасности нас ждут при встрече с миром. Пусть твердо правило человечества, согласно которому большинство отступает от того, что более чем слишком трудно, но мы рассчитываем на благодать. Пусть наше наступление в этой войне захлебнется на полдороги, и, созидая башню, мы ляжем костьми, когда не будет хватать строительного материала. Но нельзя любить Бога в половину любви. Это и есть святость, любовь. Благодать и отчаяние сражаются на земле друг с другом. И воистину, как говорят нам наши святые, есть только одна печаль – не быть святым. Аминь.